Биороботы. Есть много научных описаний эгоизма. А есть случай из книги одного писателя, который не близок мне, но в наблюдательности ему не откажешь. Он по просьбе друга пустил пожить в квартиру девушку-модель. Он бедно жил и предложил ей то, что сам ел. В холодильнике кастрюлька куриного супа. Разогрей и ешь. А потом сам захотел поесть, а в супе плавают кости. Гостья подкрепилась супом, выела мясо, а обглоданные кости бросила обратно в кастрюлю. Ей не было стыдно. Человек, который бросает кости в чужой суп, не стыдится. Он вот такой. Поел, вкусное выел, а остальное не его дело. Это не злоба и не дикарство. Эгоизм в самом чистом обличии. Жить с таким человеком или работать совершенно невозможно. Невозможно объяснить элементарное, то, чему учат с детства. А может, мы знаем с рождения, что нельзя плевать чужой суп? Дело было много лет назад. Тогда этот случай считался уникальным. И писатель даже усомнился, человек ли это. Или почти биоробот. Как такое возможно? А сейчас этим не удивишь. Все чаще распадаются отношения, одиночества в мире все больше, и вроде бы тянется человек к общению, но так часто бывает. Поест ваш суп, а кости выплюнет в кастрюльку. Выскажет мнение, предъявит претензии, возьмет все хорошее, а потом насытится и уйдет, а в вашу кастрюльку плюнет. И вернется, когда снова будут нужны кров и еда. Без ненужных спасибо и извините.